Глава 4. Первый клиент. Нужно ли говорить, что я не понимаю вообще ничего? Какие у меня обязанности, права? Есть ли у меня права? Ужас. Хочу прочитать договор. Значит так, начинает Алик. Сейчас представлю тебя Алине. Это моя жена. Помогает в бизнесе. Не советую юлить с ней. Она покажет, что где, объяснит, что делать, раз уж ты не знаешь, как работать. «Скажите, а сколько мой папа занял?» — тихо спрашиваю я. «Не знаю, зачем мне эта информация. Возможно, чтобы примерно представлять, на что потрачено». «Полляма». «Ух, рублей?» На всякий случай уточняю, я и скрещиваю пальцы, чтобы так это и было. «Нет, конечно», — хмыкает он. «За учебу вроде твою заплатить хотел». У меня внутри будто здание падает. Перед поступлением мы обсуждали то, что он возьмет в долг, чтобы оплатить весь курс, чтобы не беспокоиться. Но я отказалась. Сумма не маленькая, да и собиралась перевестись на бюджет. Божечки, куда он дел большую часть денег? Неужели? Нет. Он же обещал, что завязал с этим онлайн-казино. Папа не мог снова там проиграться. Сколько нужно на вас работать, чтобы вернуть такую сумму? Всхлипываю я. Где-то год, если будешь стараться. О, боже мой, целый год. Сколько всего со мной случится за это время? А почему вы не хотите, чтобы я вам просто принесла деньги? Алик. В комнату входит высокая блондинка в деловом костюме на высоких каблуках. Ты долго еще с новенькой будешь возиться? Там кабановы приехали, хотят что-то для себя интересное поискать. Отлично. Мужчина трет ладони. Они смотрели альбомы? Да, но там уже всех видели. А новенькую, она кивает на меня, еще нет. А типаж хороший. Ты ж знаешь, сейчас в тренде тех, кто с альфами. Она похожа. Объясни ей, что куда. Тут совсем фиалка, хмыкает Алик и обращается ко мне. У тебя мужик-то был вообще? «Нет». Я сглатываю и подтягиваю колени к себе. «Говорю же, даже ни разу не целовалась. Я вам не подхожу, понимаете?» «Идеально», — радуется Алик. «Золотце, объясни ей правила и отправляй. На такую даже эти привереды клюнут». «Хорошо». Женщина подходит и легонько целует Алика в щеку. «Такая, блин, идиллия. Семейка психов». «Только ноги ей отцепи, мальчики проследят, чтобы она никуда не делась», — попросила она. В глазах собираются слезы. «Я буду кусаться и царапаться, попытаюсь сбежать. Не выдержу тут, просто не смогу. Пусть лучше убьют меня, но ни к каким Кабановым я не пойду». «Сейчас схожу за фотиком». Алик поднимается, но стоит ему подойти к двери, как в проеме появляется один из воротил, который меня забрал. И выглядел он встревоженно, даже испуганно. «Что случилось?» — хмурится Алик. «Босс, там, пришли... девчонку хотят. Новую. Ее. «Кто? Кабановы? Скажи, пусть успокоится. Она еще не готова. Нужно провести инструктаж». «Не Кабановы!» — охранник мотнул головой. «Серов пожаловал. Что делать?» «Вышвырни его. Этим псинам ход сюда закрыт». «Говорит, что без девочки не уйдет. Откуда вообще узнал? Даже имя ему известно». «Алик?» Женщина трогает главаря за рукав. «Может, пусть забирает? Сам знаешь, что с ними не нужно ссориться. Снова». «Что еще он мне сделает? Меня уже лишили всего, а князь слишком добренький, чтобы меня добить». В Алике включается какое-то нездоровое упрямство. «Девочка заказана и уже работает. Хочет Может записаться в очередь. Через месяц примем. Возможно. «Я сделаю так, чтобы закрыли притон ваш», — слышится мужской голос в коридоре. «И я узнаю его. Это странное построение фраз. Эрик? Как парень из университета мог оказаться здесь?» «Какого черта?» — взвизгивает Алина. «Кто впустил его сюда?» «Никто. В сторону отошел». Тон спокойный, но в нем сквозит такая угроза, что охранник, забыв обо всем, и правда отскакивает от прохода. И в комнату входит и правда он, Эрик. Бросает взгляд сначала на меня, и красивое лицо мгновенно суровеет. «Я ее забираю». «С какого перепугу, малец?» — хмыкает Алик. «Девочка должна нам кругленькую сумму». «Сколько?» Снова пугающее спокойствие. «Я ее выкуплю, если хочешь ты так». «У тебя столько нет». «Сколько?» «Мне вопрос еще повторить раз?» Я внутренне сжимаюсь. Не похож Эрик на того, у кого есть лишние 500 тысяч. «Миллион», — фыркает Алик. «В долларах, само собой». Я возмущенно вскидываю голову. «Какой еще миллион?» Красиво очерченные губы Эрика сжимаются в тонкую полоску. «Хорошо, я переведу на счет». «Надо же!» — Алик смотрит на жену. «И откуда у щенка такие деньги?» «У папочки ж, наверное, попросит, или нет?» — Алина хмыкнула. «У князя. Зайка, а ты хоть знаешь, что с этой малышкой делать?» Она оборачивается на Алика. «Он же из волков, сам знаешь». «Я не понимаю ничегошеньки, но решаю обозначить еще одну проблему». «Мой отец! Вы отпустите его?» «Все зависит от твоего нового хозяина», — хмыкнул Алик. «Еще миллион». «Вы издеваетесь?» — вспыхиваю я. «Мне сказали о 500 тысячах». «Держать отца у себя нельзя вам. Отпускайте, иначе этим займутся в Биорок». Эрик сложил руки на груди. «Вы и так нарушили. Нельзя провозить против воли». Он подошел ко мне и поднял на руки. «Отца освободите, повторяю, иначе будет расследование». Алик цыкает. «Долг ее предлагаешь мне простить?» «За нее я отдам. Отца отпустите». «Сперва переводи. У меня к вашему дому доверия нет». «К нашему? У тебя?» Эрик не сдержался и хохотнул. «Ты до сих пор жив. Это главная гарантия. И не забывай, какой дом сейчас правящий горилла». Он повернулся к Алику спиной и вышел вместе со мной. Я затихаю и озираюсь вокруг. Меня привезли в ночной клуб, о котором я знала только общие детали. Красиво. При других обстоятельствах я бы полюбовалась местом, но сейчас хотелось одного — поскорее свалить отсюда. «Почему?» — не сдерживаюсь я. «Почему помогаешь?» «Потому что ты моей должна стать», — ответил он, но сразу же качнул головой. «Нет, неправильно. Я бы хотел, чтоб ты стала моей девушкой, женой». «Чего?»